Пока девушки разминались, я стоял чуть в стороне и думал. Все на руках, необходимые приказы выписаны и никаких неожиданностей. Вроде бы, жизнь не сулит, да только вчерашний вечер вбросил неплохой такой булыжник в прудик моего внутреннего мира. Девку я ни в чем не винил, разумеется. Я командир, мне и отвечать за свои решения. Напрягало только упорное молчание со стороны Кроникера и полковника. Вполне разумно было исходить из того, что они рассмотрели такие убегавшие разведчицы уши и хвост, а значит, вполне разумно считать молчание всего-то затишьем перед бурей. Эти двое явно не хотели бы, чтобы информация об их споре и непонятных штуках разошлась, в виде, например, записи, которую я сперва скопировал в три места, а затем стер с камеры, как и отметки на карте. Саму же камеру разобрал и спрятал, очень уж заметна была поврежденная линза, прямо поплывшая, оплавленная, хотя пластик вообще не задело. В общем, приложил меры к обеспечению операционной безопасности. Ладно, действуем по обстановке, и посмотрим, чего принесет новый день. Зарядка закончилась, стройная колонна волчиц потопала в столовую. Мы снова оказались первыми. Следом, под руководством сержанта, пришло и подразделение Кроникера, только без самого лейтенанта. Ну да, его избитое лицо наверняка вызвало бы вопросы. И ответами в этих вопросах вполне мог стать я, как тот, кто последним крепко с ним поссорился. Холли стойким дирижером провела взвод через выдачу еды. Все расселись. Я выставил пару оставшихся баночек арахисовой пасты, наказав Холли проследить, чтобы все получили одинаково, а вчерашняя разведчица чуть побольше, и направился к офицерскому столу. Там сидели все мои вчерашние знакомые. Три женщины под 30, совсем молодой парень, у которого, казалось, еще пушок-то под носом был, седой мужчина и максимально невзрачный, неприметный мужик. «Всем утро», — сказал я. «У меня тут есть парочка вопросов насчет Кроникера. Не возражаете, если задам?» «Валяй», — ответила одна из офицеров. «Но, повторюсь, настоятельно рекомендую тебе с ним не конфликтовать. Да я-то и не собираюсь, он сам нарывается. В общем, он участвовал в каких-нибудь вылазках за пределы базы, ну, боевых, условно боевых, вот это вот все, мотается периодически», — пожал плечами тот мужик неопределенного возраста. «По миротворческим миссиям наши обычно выделяют именно его ребят, ну, за гуманитаркой последить, археологов там сопровождать, такого рода, там проблемы редки, ни одного из наших пока не потеряли. Археологов?» Уцепился я. «Что, есть чего раскопать?» «Да дури блажь. Говорили, что нашли какие-то руины на юго-западе, на границе лесов. Курганы там, захоронения, подземные ходы всякие. Только штука такая, что до колонизации разумной жизни здесь не было. Что-то от первых колонистов приняли, наверное, за древность. Забавно. Может и правда что-то настоящее. С чего ты взял?» — спросила одна из офицеров. Все они с интересом смотрели на меня, аж вперед чутко подались, а я решил, чего толку скрывать, самую крамолу в виде вылазки и произошедшего, конечно, не расскажу, но остальное-то вполне можно. Кроникер уже проговорился, что одна из моих увидела что-то, когда за ним подглядывала, и ему это не понравилось. Я свою расспросил, вот и возникло подозрение. Театральная пауза. Ну, не сдержался уж. Короче, по описанию, он с какими-то археологическими находками возится. Прямо возится, изучает. Стянул, может, чего? А, тебя это волновать не должно. Добровольский, — раздался голос позади. Кроникер. Интересно, он специально момент подгадывал? Обернувшись, я взглянул на лейтенанта, и он был не в лучшем виде. Нос-то, может, и поправил у медика, а вот синяки сойти не успели, желто-синими пятнами расползшись по чуть распухшему лицу. И глядел он так провокационно, как бы и злобно, а как бы и с плохо скрываемым ехидством. «Мне интересно», — пожал я плечами, — «что же могло сподвигнуть тебя на такую агрессию к моей подчиненной?» А ответ оказался прост и неверен. По слогам повторю, неверен. Я только хмыкнул. Может, и не стоило так себя вести, выводить лейтенанта из себя, но почему бы и нет? Собственно, честно говоря, это уже напоминало девиз. Почему бы и нет? Не самая безопасная жизненная парадигма, но отклик она в душе находила горячий. «Да ты присаживайся», — сказал я, раз Кроникер молчал. «Омлет вообще объедение, пальчики оближешь. Завтра я лечу с тобой. Меня назначили проконтролировать и оценить твою эффективность». «Что, один? Даже своих ребят не прихватишь?» Он на мгновение скривился. «Это, видимо, наступил я ему на больную тему. Один. «Бояться-то нечего, миссия рядовая, едва ли ты сможешь ее завалить, но я хотел сказать, что тебе еще кое-кого в командование дали. Приказ должен прийти в скором времени», — он криво усмехнулся. «Но, я слышал, ты на сегодня уже назначил полевые учения. Не беда, вечером или завтра с ними ознакомишься. Вот засранец, лишние люди мне сейчас не нужны. А вообще, вот она, ответочка за вчерашнюю вылазку. Довольно странная, но куда деваться, странная тут норма, остается только привыкать, адаптироваться, импровизировать, превозмогать». Не проронив больше ни слова, Кроникер развернулся и ушел из столовой, а я вернулся к еде, как ни в чем не бывало, с виду. Подумаешь, внезапные изменения. Подумаешь, эта жирная рожа пойдет со мной, только будет не леса прочесывать, а контролировать, насколько в этом успешен я с волчицами. Подумаешь, кого-то мне дополнительно приписали, и времени, чтобы с ними сработаться, нет совсем. Справлюсь, только, кого это под мое крыло перевели. Никаких шаттлов за эти дни больше не садилось, так кого могли отдать под командование человеку, который так экспериментальным подразделением командует. Роботов, ага, андроидов, геноидов, каких еще тамоидов. Ну, это хоть звучало логично, а что на самом деле, разберемся. Пока планшет молчал, ничего нового на него не пришло. Завтрак я с офицерами добивал в молчании. В молчании же отнес поднос, жестом приказал трем десяткам довольных ушастых морд следовать за мной, на улицу. А дальше была обычная, в общем-то, суета. Получить снаряжение, вскрыть, проверить комплектность в присутствии интенданта. Затем боеприпасы на любой вкус, да побольше, побольше. Вытрясти двойной боекомплект оказалось легко, вот больше интендант давать отказался. На настоящие боевое пойдете, тогда хоть пятикратный, если утащите. Я это запомнил. Затем, в казарму, одеваться на полевой выход, одетые в одинаковую броню, нагруженные добром, с пушками наперевес. Волчицы выглядели грозно, и были вполне себе собраны, молчаливы, серьезны, ни единого лишнего движения. Ну что, поехали. Пару грузовиков-то нам предоставили. Глава 6. Поездка недолгая, всего-то час трястись по грунтовой дороге, отдаляясь от базы. Погода хорошая, небо чистое, голубое, считай, едем побегать и в деревья пострелять. Вообще, фактически, как-то так оно и планировалось. Сбросили нас на окраине леса, неподалеку от назначенной для учений зоны. Пока грузовики потихоньку пылили вдаль, я внимательно осматривал выстроившихся волчиц. Все собраны, серьезны. Вот и хорошо, умели девчата переключать передачи. Это последнее учение перед завтрашним выходом, громко заявил я перед строем. Следующие 3-4 недели нам предстоит провести в походе, в похожей местности. Уверен, что вы справитесь, но перестраховаться никогда не помешает. Поэтому сегодня мы будем отрабатывать передвижение по лесам, в составе различных построений, а также реакцию на контакт с потенциальным противником. Вопросы? Вопросов не оказалось. Пристальные, целеустремленные взгляды выдавали их желание наконец-то начать действовать. Пусть и действие это, всего лишь долгое, нудное и выматывающее прочесывание местности. Лес. Он и есть лес. Местные деревья были высокими, крепкими, умеренно скучкованными, толстые корни стелились по земле, то выныривая, то вновь уходя вглубь. Процветала мелкая растительность. Сплошные кусты, редкие грибы на мощных морщинистых стволах. Крона как следует закрывала солнце, отчего в полумраке непрерывно плясали пятна света. Могло быть хуже, могло быть лучше. Что есть, то есть. Первым делом, я решил добраться до противоположной границы отведенной нам территории. Быстрое, но готовое к столкновению передвижение, вот это вот все. Взвод естественным образом разделился на три отделения, клином двигавшиеся вперед. Сами отделения, эдаким алмазом шли, выдерживая дистанцию между рядовыми, а в центре овалов двигались капралы. Все по книжкам, тут ничего и не придумаешь-то особо. В реальной ситуации, я бы находился рядом с командиром первого отделения. Это позволяло бы быстро отреагировать на любую неожиданную ситуацию и командовать подразделением, даже если заглушат связь. Но сейчас оценка возможностей. Потому я с беззвучными ругательствами носился туда-сюда и следил, как справляются волчицы. С ругательствами, это потому что чем глубже в лес, тем больше растительности. И сомнительное это удовольствие, продираться через нее, вдобавок, когда нужно еще высматривать подчиненных, которые так-то были приспособлены лучше меня, Тут надо признать, те еще щенята-разбалбайки на базе, здесь они стали натуральными хищниками, вжились в роль, скрытные, быстрые, готовые ко всему. Казалось, что и без камуфляжа они бы сливались с окружением. И вот как они умудрялись своими тяжелыми, набитыми плотными мышцами, телами, да в берцах, шагать настолько тихо, если и хрустело чего под ногами, то тихо. Вот, собственно, телами они слегка шумели, продираясь-то через кусты, и след оставляли, малозаметный, но тут и там попадались сломанные веточки и прочие характерные приметы, по которым можно отследить. А если эти следы заметил я, местные дикари уж точно. С другой же стороны, это ведь условно-скоростной марш в условиях вероятного контакта с противником. Позволительно. Короче, потихоньку меня брала гордость за девчат, еще где-то там попыталась голову поднять невнятная идиотская тревожность. В стиле «А достоин ли я командовать такими людьми?», но я придушил ее без жалости. Вот не в ближайшие месяцы о таком думать. Метрах в 200-х от конечной точки я влился на свою позицию, в окружении первого отделения, рядом с Таши. Она чувствовала себя неуютно. Повязка все еще была на глазу, так что вертела головой волчица как бы не чаще какого-нибудь летчика на этажерке, компенсируя нехватку зрения. Шею бы не натерла. Надо будет поискать чего-нибудь вроде шелкового шарфа. Пусть носит, пока зрение не восстановится. Поднял руку, приказывая остановиться. Следом Таша. Приказ беззвучными жестами растекся по отделению, через крайних рядовых перекинулся на остальные два. Судя по навигатору на планшете, мы были аккуратно восточной границе выделенной нам зоне. Отличная работа. Замечаний нет, сказал я по радио. Взвод, перестроиться в поисковую цепь. Дистанция в 3 метра, двигаемся на юго-запад, телодвижения заняли время, но не слишком-то много, и мы снова пошли по лесу, в этот раз гребенкой, чтобы не пропустить ничего, что могло бы встретиться. Тут, конечно, свои минусы, налети кто сбоку, и с огневой мощью у нас будут проблемы, огонь не сосредоточить, да и командовать такой вытянутой линией куда сложнее, пока дойдет приказ, пока то да се, радио. Конечно, хорошо, но его могут заглушить, а еще, идти всем одинаково сложно, и можно застрять в складках местности, в растительности и поломать строй, ищи потом, кто куда делся, но пока все продвигалось неплохо, линия волчиц уверенно пробиралась по лесу, перепады высот здесь метр от силы, заблудиться негде, скучно даже, надо привыкать, вот из подобной скучной ходьбы наша миссия в основном и будет состоять. Так что нужно в первую очередь себя самого приучить к постоянной бдительности и не позволять себе уплывать в мысли. У девчат-то с этим попроще. Спустя неторопливые полчаса, по радио раздался голос Астер. «Командир, тут мой правый крайний говорит, что пересек каменную дорогу, сквозь грязь проглядывает. Это нормально, пока игнорируй», — сказал я, помечая расположение на карте. Офицеры говорили, что в округе уже проводились археологические раскопки. Потом здесь пройдем и посмотрим. Любопытно. На самом деле, не слишком-то, это сейчас не наше дело. Кроникер, его непонятные штуки, книга-то толстая, это сейчас значения не имело. Позже посмотрим. Скажем, когда будем на обед устраиваться, постараюсь подгадать, чтобы остановились в этом районе. И все же, голове-то приказать сложно, всякие мыслишки она вообще на фоне может крутить. Можно вообще пойти ва-банк и строить конспирологические теории, на тему, что начальство де этот квадрат леса не просто так выбрало, и что тут таинственные древние руины на самом деле прячутся, с ловушками, еще и с монстрами, бред, дорога и дорога, прибыли в юго-западный угол отведенного квадрата, и снова я не нашел, к чему можно было бы придраться, волчицы выступили на отлично, никто не отстал, не забежал вперед, дистанцию более-менее выдержали, хорошо, теперь наискосок, в середину северной границы. Построением буквой «Т», когда ожидается контакт с противником спереди, и нужно поторопиться. Вот и поторопимся. Легким бегом, пошли. Тут я поставил задачей просто держаться на своем месте в строю, без всякого там слежения за всеми. И задачка эта оказалась весьма и весьма. Ладно, хоть девчата с фронта прокладывали нам путь, ломая ветки и раздвигая листву, иначе бы точно не справился с общим темпом. Что там, медик говорил воздержаться от физических нагрузок, три ха-ха, но, вроде, проблем не возникло, только копчик чесался, легонько так, будто напоминая, что у меня там имплант стоит, соединивший воедино части израненного спинного мозга, вроде, и ничего неприятного, а холодок по коже-то пробегал. Ну как откажет внезапно, или моя беготня как-нибудь сместит нервы, снова связь разорвет, и я плюхнусь на землю, потеряв власть над ногами. Перспектива неприятная. Терпи, Влад. Это твои решения, тебе и расплачиваться. Благо имплант держался, и тушка не подвела. В конце пути я выглядел, конечно, более усталым и дышал чаще волчиц, для которых это вообще было легкой прогулкой, но в целом был в порядке, и в строю удержался. Что там по времени? Уже к половине второго приближается, пора, значит, на обед. Построив взвод в клин из трех алмазов, я направил его к той намеченной точке с каменной дорогой. Так, средним шагом, спокойно, молча, без спешки, вышли к руинам, каменным. Над землей возвышалось едва ли на полметра, камень весь мхом и прочей растительностью порос, но это все же руины. Вон, там прямоугольник здания, тут едва заметные булыжники древней дороги. «Ага», — сказал я, — «ну, лезть не будем, остановимся в сторонке. Оно, конечно, интересно, по древним развалинам полазать, но сперва дело, развлечение позже». Так что наш временный лагерь расположился в полусотне метров, где никаких древностей не наблюдалось, только лес да аккуратно расчищенная нами площадка. 30 человек это много, и площадь мы заняли соответствующую. Разумеется, прямо по всем правилам раскидывать лагерь мы не стали, это перебор, просто выставили охрану вокруг, жребием. Эти девчата поедят позже других. Ну и пошел торопливый отдых, смешанный с обеденным перерывом. Сухие пайки, вода, все это было в рюкзаках, а теперь оказалось снаружи, тихо шипя нагревательными элементами. Никаких костров. Костры только на ночь, но к полуночи мы вернемся на базу. Одни рядовые нетерпеливо нависали над греющейся едой, другие бегали в охраняемые кустики. Сама охрана смиренно расположилась на выбранных постах, следя за округой. Я же устроил небольшое полевое совещание. Я и мои капралы собрались в центре лагеря, расположились кругом, поставили еду греться. С моей стороны замечаний нет. Действовали хорошо, слаженно, каждая знала свое место, похвалил я девушек. Обучали вас хорошо, все такие же спокойные и профессиональные. Они коротко кивнули. Затем Таша сказала, дернув лысым ушком: «Ерунда, мы сдавали экзамен в джунглях, здесь просто прогулка, и я очень доволен, что на этой прогулке не возникло никаких проблем. Вы все сумели взять себя в руки, вспомнить учебу и доказать делом, что способны не только дисциплинарные взыскания на базе получать». Маска холодного профессионализма на мгновение треснула. Астер довольно сощурилась, едва-едва не расплывшись в улыбке, но тут же вернула все как было. Холли мотнула пару раз хвостом, прежде чем прижать его к спине. Только Таша не выразила ровным счетом ничего, от нее ожидаемо, хоть и подозревал, что она восприняла близко к сердцу. «Рада служить», — в унисон проговорили они, стукнув кулаками по груди. «Итак, если с вашей стороны нет никаких замечаний насчет ваших подчиненных?» «Нет, отлично. Тогда наметим-ка дальнейший план на сегодня, с учетом вашей выносливости». И, обжигаясь горячей фасолью, нам всем четверым в пайке попалась красная фасоль с курицей, мы нависли над картой и стали прикидывать, чего и как делать дальше. Тут ведь не просто носиться по лесу нужно, тут и наступление отработать, и отступление, и занятие позиции с фланговым ударом отделением, все с боевыми патронами, для большей натуралистичности. В идеале бы вообще провести полноценный учебный бой, но нет экипировки. В принципе, на базе нет, я спрашивал у интенданта. Так-то волчицам было бы полезно вспомнить свои навыки на полную катушку, с равным соперником, будем обходиться заменителем. Уж звуковое сопровождение у нас будет что нужно. Во время планирования, быстренько устроили смену караула. Новые часовые разбрелись по постам, старые пускали слюни над шипящими упаковками. Вскрик, такой удивленно испуганный, приглушенный, оборвавшийся не резко, а плавно. Рефлексы сработали что надо, мы все похватали пушки. Затем я сказал в гарнитуру: «Что случилось? Азура в яму провалилась. Тут заросло все, не видно было. Какая-то шахта с каменными стенами, 2 на 2 метра. Ладно, бывает». Таша говорила, что зрение у них отличается и разнится от волчицы к волчице, вполне могли не заметить. Оружие мы потихоньку опустили. Я же, продолжая хрустеть сырным крекером, направился посмотреть на дыру, ну и проконтролировать, все ли в порядке. Упавшая была из отделения Холли, так что хвостатая шла рядом, недовольная. Дыра, на удивление, оказалась не в той стороне, что и руины, а на восточной границе нашего периметра. Найти было просто, рядом ошивались два рядовых. Одна лежала на пузе и светила вниз, другая, присев на колено, продолжала следить за округой. «Молодцы! Глубоко?» – спросил я, подойдя. «Да метров 7 будет, может больше», – ответила лежавшая. «И поверхность внизу, похоже, под наклоном и уходит вниз. Азуру не видно, могла укатиться. Да, еще одного перелома во взводе мне и не хватало. Девка-то, конечно, могла успеть собраться и нормально приземлиться, но исходить стоило из худшего». Лег рядом, также глядя вниз. Белесое пятно фонаря освещало серые каменные плиты, из которых состоял пол, неровный грубый камень стен, пятна всякого растительного мусора. «Азура, слышишь меня?» — сказал я в гарнитуру. В ответ лишь отфильтрованная электроникой тишина, не лучший признак. Благо, в командирский набор входила внешняя антенна, так что я сбегал за рюкзаком, выудил оттуда длинную раздвижную палку, подключил, опустил на проводе в дыру. «Эй, пышет я кто?» — донеслось из наушника. «Есть контакт, рядовой, доложи статус». «Плохая связь, используй фонетический», — сказал я, и повторил три раза, чтобы точно ухватила большую связь. А дальше было занимательное. По обрывкам слов фонетического алфавита разобрать ответ – дело долгое, но необходимое. Попутно напряг Холли на подготовку к спуску, чтобы закрепила и подготовила веревки и добровольцев. И вот подготовились они куда быстрее, чем я закончил получение отчета. «В порядке. Ранений нет. Находится в туннеле 2 на 2 метра. Под скатом – еще провал, на 2 метра». Видит отголоски солнечного света и какого-то еще, в глубине тоннеля. Остается на позиции в полной боевой, какой-то другой источник света. Ага, очень интересно, совершенно точно не может быть никак связано с той странной херней у Кроникера. Ничего общего, да. Когда начали спуск, весь взвод уже перебазировался к этой дыре, занял круговую оборону вокруг. Половина отделения Холли должна была спуститься, включая ее саму. Ну и я, возможно, тоже, если понадобится. Итак, вниз. Первая волчица начала медленный спуск, осторожно и размеренно перебирая затянутыми в перчатки руками. Все внимание вниз, автомат на спине, вместо рюкзака, и на бедре пистолет в раскрытой кобуре. На всякий случай. Вот она достигла наклонного дна. Уклон оказался большим, ей пришлось держаться за трос, чтобы не поехать дальше. Метров 10-15, доложила она, светя фонарем. «Эй, Азура!» Несколько совсем уж приглушенных звуков. Если не прислушиваться, то они с легкостью бы затерялись в шуме листвы. «Она в порядке, командир!» — крикнула спустившаяся. «Другой источник света не вижу. Можно спускаться». Вниз пошла следующая. Первой предстояло служить радиотранслятором, второй – закрепить один трос на другом, обеспечить спуск и подъем по этой наклонной поверхности. Все спокойно, без спешки и нужды геройствовать. Конечно, часть планов на остаток дня придется выбросить, но это хрен с ним, сейчас бы мне подчиненную потерять на учениях, ага. А вокруг, кстати, понемногу портилась погода. Кроны деревьев хорошо так закрывали небо, но в мельтешащие просветы видно было, как потемнели облака, и приятный летний ветерок усилился. Теперь такой, будто предупреждающий о скором ливне, и вся растительность охотно шуршала вместе с его подвыванием. Вторая волчица внизу. Связала тросы, двинулась дальше, вглубь непонятного тоннеля. Ловко, спокойно, словно опытный альпинист с каждым шагом спускаясь ниже. Азура, опиши второй источник света, попросил, тем временем, я, уф, где-то в синем спектре, слабый, но ровный, в другом конце тоннеля, скорее всего в одном из ответвлений. Хм, опиши-ка, что за тоннель, он похож на эту, на фэнтези-темницу. Все каменные, в стенах равномерно расположены ответвления или дверные проемы. Ближайший перекрыт ржавой решеткой. Все абсолютно сухое, тут ни капли влаги. Загадки, загадки, словно у меня есть желание их разгадывать. Ну, была тут когда-то подземная темница или вроде того. Ну и что? Сейчас главное, что туда мой рядовой провалился. Пройди немного вперед, осмотрись, при всем этом сказал я. Почему? Да так, почему бы и нет. Десяток другой секунд молчания, после подтверждения приказа. Затем, угу, похоже на темницу. За решетками камеры, вижу скелеты, совсем пожелтевшие, короткая пауза. Свет усиливается, быстро, спустилась, подтверждаю источник света, добавила та, что преодолевала наклонный пол. Супер, единственный логичный приказ тут, выбирайтесь оттуда, сказал я, но было уже поздно. Сдвоенный выкрик «контакт» в гарнитуре, а следом из ямы понесся стремительный стук автоматов, резкий, отдающий эхом и совершенно точно обозначающий проблемы. «Оставайся на месте, следи за обстановкой», — крикнул я волчице ретранслятору, и следом в микрофон: «Доложите о контакте». Очевидно, у всех уже были ушки на макушке, оружие в руках, а пальцы вытянулись вдоль корпусов, соблюдая стрелковую дисциплину. Что делать дальше? Понятно. Помощь. Пара резких жестов, и двое из отделения Холли ухватились за тросы, нырнули в дыру так, словно с вертолета десантировались. И среди них была пулеметчица, так что огневой мощи там должно было прибавиться. А едва они коснулись пола, заскользили вниз, так уже следующая пара туда отправилась. Все это время я пытался добиться ответа от Азура и второй, но слышал только пальбу. Хорошую, бодрую, практически беспрерывную. Вот только в кого. Подтверждаем контакт, спокойный отчет пулеметчицы. Неизвестный противник, звероподобные существа, идут из источника света. Открываем огонь. Теперь еще и пулеметная эстакада прибавилась. Но, благо, с приходом подкрепления обстановка внизу стала получше, так что я начал получать более подробную информацию. Звероподобные существа, разнокалиберные, достаточно разнокалиберные, чтобы среди них нашлись и те, кто на четырех лапах мчался, а кто и на двух ногах, сжимая в руках холодное оружие. Непрерывная стрельба косила их хорошо, но взамен павшим появлялись новые, из того синего света, который очень уж походил на ту хрень из книги Кроникера. Там, внизу, стремительно рос завал из тел, а здесь, наверху, я отправил отделение Таши на поиск других спусков. Вот как раз поисковой цепью, и внимательно, чтобы опять не провалились. Отделение Холли практически целиком было внизу, организовало схему обороны. Наверху только сама хвостатая да пара гренадеров остались. Одноразовые ракетницы, в замкнутом-то пространстве, ага, конечно, из дыр отчетливо несло сгоревшим пропеллантом без гильзовых патронов, и немного кровью. Но, похоже, никто из девчат особо не пострадал, пусть и неизвестный противник успел подобраться к Азуре совсем вплотную. У той, по отчетам, весь правый бок брони был исцарапан и покоцан. Тишина. Противник прекратил натиск, прозвучал холодный доклад. Вспышка света снизу, отразившаяся от камней наверх, синего, разумеется, цвета, ну а как же иначе. Но стрельбы при том не было. Что там у вас? Источник света испустил вспышку и пропал. Остаемся на стороже, но, похоже, это все, оттуда никого не слышно. Поправка. Слышу крики, просьбы о помощи. Сэр, голос похож на лейтенанта Кроникера. Кроникера. Ну да, это ведь вполне логично, чтобы он там оказался. Начинайте продвижение вглубь, найдите источник криков. В случае вражеского сопротивления, отступайте на позиции, затем отжал тангенту и взглянул на Холли. Капрал, давай к ним, я за тобой. Хвостатая кивнула, начало спуск. Запросил отделение Таши, те никаких дыр больше не нашли, хотя успели прочесать местность до самых руин. Приказал им возвращаться и проверить другие направления. Отделение Асти оставалось на оборонительных позициях. Вот тебе и постреляли. В кого-то? Ничего, сейчас своими глазами выясним. Едва Холли коснулась наклонного пола, как и я полез вниз. Селенок у меня поменьше, чем у волчиц, и, может, не обучали для службы в спецназе, но справился я лишь немногим хуже. Встал рядом с хвостатой, которая одной рукой держалась за трос, другой ухватила пистолет, вытащил свой, и мы пошли дальше, вглубь, навстречу резким запахам, крови с химией. На другом конце темного зева спуска виднелись спины волчиц. Включенные фонари светили дальше, и, с нашим приближением, все лучше открывалась картина побоища. Залитый кровью каменный пол, с расплывшимися по швам струйками. Первые тела, мохнатые, клыкастые и когтистые. На самом деле, если присмотреться, в этих телах как-то неуловимо проглядывалось превосходство человеческого над звериным. Но настоящая бойня показалась, когда мы поравнялись с прочими. Посреди коридора высилась натуральная баррикада из тел, как следует политая кровью. В этой груди уже толком и не разобрать, кто чем был, настолько избиты пулями. Но, все же, где-то в затылке скреблось странное такое, мимолетное ощущение, что у моих девчат и у этих монстров общего-то больше, чем кажется. Да, неторопливо и осторожно продвигавшиеся вперед волчицы уже как раз перебирались через баррикаду, с абсолютно хладнокровным спокойствием. Тела и тела, они не кусаются, наверное. Яркие лучи фонарей скользили по стенам из каменных блоков, сквозь ржавые решетки заглядывали в комнаты по бокам, и да, там были прикованные к стенам скелеты, вполне человеческие, на мой дилетантский взгляд. «Ранение?» – спросил я, спрыгнув в коридор. Рядом приземлилась Холли. «Никак нет, Азури потрепали броню, синяки, но больше ничего», – доложила одна из рядовых. «Хорошо, так держать». «Еще раз слышали этот голос?» «Да он перед вашим прибытием замолк, негромкий, на самом деле». «Где-то в том конце», – волчица стволом автомата указала вглубь коридора. «Синяя дрянь» – исчезла со вспышкой. Встречных вопросов у них не было. «Вот и хорошо, потому что у меня не было ответов». Медленно и аккуратно ступая по окровавленным камням, я продолжал разглядывать убитых. Да уж, неудивительно, что их сперва за зверей приняли. Все поросли шерстью, морды уродливые, откровенные когти торчат из лап. Но все же, в чем-то они на людей походили. «Мутанты какие-то», — сказал я, пинком перевернув одно из тел. «Вон, грудь у этой почти человеческая. Когда вернемся, задам командованию парочку вопросов». Тихий звук пронесся по коридору. Да уж и правда походил на кроникера. Пусть для меня и оставался неразборчив. Те рядовые, что перебрались через баррикаду, явно уловили его лучше, ушки на мгновение радарами нацелились на дальнюю решетку, у самого поворота коридора. Первое и второе отделение, сопротивления нет, но держитесь наготове. Первому отделению, прекратить поиски, вернуться, усилить охрану, приказал я, сам подойдя к баррикаде. Ну, ходить по трупам, это уже сомнительное занятие, а уж карабкаться по груди, так вообще, и неудобно, и точно заляпался, и вдруг какая тварь еще жива и цапнет вдруг. Впрочем, девчата сюда столько пуль влили, что никто из этих тварюшек-зверюшек выжить не мог. Пусть некоторые на медведей бурых смахивают, как показывала практика, черепа у них не такие толстые. Перелез. Разведчицы остановились у одной из решеток. Еще две волчицы прошли вперед, к повороту, заглянули и заняли там оборону. Здесь продолжаются камеры, доложили они. Метрах в 20 перекресток, перегороженный решеткой, за ним уже деревянные двери. Никаких следов светящейся штуки. Не нравится мне это место. Если тут полноценный подземный комплекс, то вполне может быть, что мы не всех противников выкосили. Стоило поторопиться, так что я быстрым шагом подошел к камере, в которую светили рядовые. Посмотрел. «Ба, кроникер, ты ебанутый, что ты там делаешь?» Глава 7. Сидевший в камере кроникер выглядел жалко и подавленно. Форму растрепало и порвало, обнажив сальное пузо, весь в мелких царапинах, еще и ногами он каким-то образом умудрился застрять в кандалах, цепко державших его за щиколотки. При всем этом, сидел на стогу хрустящего, пшеничного цвета сена. В общем, неплохая встреча. Он взглянул на меня с откровенным удивлением, сквозь которое прорывалось облегчение. А я-то думал, что тут навсегда застрял. Нервно усмехнулся он. «Ну же, вытащите меня, живо!» «Не так быстро», — ответил я. «Кажется, сейчас самое время задать тебе парочку вопросов». Как он быстро переменился. Сразу весь озлобленно поджатый стал. Взгляд торопливо забегал по мне с волчицами. Я же говорить не торопился. Я думал, облокотившись о стену. Картинка в этих моих думах складывалась сомнительная, дыр в ней было больше, чем в разбросанных по коридору телах, но теория выходила рабочая. Более-менее, разве что фантастическое допущение было больно уж фантастическим, и бритью поддавалось так себе. «Итак, ебучий ты колдун», — спокойно сказал я, глядя на кроникера. «Попробуешь сам все это объяснить, или мне начать спрашивать прицельно? Сперва меня освободи», — крикнул он. «Ну, если он не хочет по-хорошему, сюда ты попал сам, вот и выбраться сможешь сам, через ту синюю херню, например, а мы, пожалуй, потихонечку на базу пойдем». Лейтенанта прямо разрывало эмоциями. Тут и злость с ненавистью, и отголосок мольбы, даже какая-то надменная усмешка в уголке рта промелькнула. И все это, за считанные секунды. Видать, не знал, в самом ли деле я его тут брошу и спокойно вернусь на базу, ни словечком не обмолвившись о нем. Да без проблем. Видно, он это понял. Потому и заговорил, ерзая всем телом. «Меня перенесло сюда голубым пламенем. Я на несколько минут потерял сознание, затем услышал голоса и закричал. Появился ты. Этого хватит, освободи меня теперь, пока я не стал думать, что это ты во всем виноват». «А нет, не понял. Юлит, скотина. Я-то может и не самый умный парень на районе, но уж такую-то попытку втереть мне ерунду, распознаю. А что ты делал до этого, Кроникер? Ласково спросил я. Может, игрался с одной древней книжкой и своей любопытной коллекцией разноцветных дилдоков? Это жезлы фокусировки. Выпалил он, и тут же сдулся, осознав, что снова проговорился. Ёрзать он от этого не перестал. Тут до меня дошло, что он явно копается в одежде и сене под его задницей, выискивая там чего-то. Вот же поганец, ты бы руки на виду у меня держал. И с чувством, толком, расстановкой, рассказал, что там у тебя за книга, что за жезлы и что за карта над рабочим столом. Кстати, карта. Выудив тактический планшет, я быстренько нашел снимок карты. Присмотрелся повнимательнее, но, увы, оказался неправ. Мы не здесь. Там просто несколько помещений, соединенных коридорами, здесь же наоборот, коридор, к которому примыкали комнаты. Так это был ты, скотина. Он плюнул, но слюна долетела лишь до решетки. Какого черта ты в чужие дела лезешь? Ладно, хватит. Слушай, Кроникер, ты, похоже, не догоняешь своего положения. Ты прикован к стене, в каменной комнатке за металлической решеткой, и вытащить тебя можем только мы. Достаточно ясно разъяснил, а он-то, скотина, все это время продолжал рыться в соломе. И, прежде чем я успел на это указать и вновь потребовать указать руки, что-то там нашел. Пошел нахер, Добровольский. Презрительно проговорил он, закатывая глаза, и поднял обе руки. В правой, тот томик, уже раскрытый, со спрайтовым голубым прямоугольником промеж разворота. В левой, бронзовая палка, идол с округлой головой кошки. Голова идола стремительно окунулась в голубой прямоугольник. Я успел выхватить пистолет. Державшиеся наготове волчицы, да еще и с направленными куда нужно стволами, успели открыть огонь. Пули эдак три прошили книгу. Ослепительная голубая вспышка. Я инстинктивно прикрыл глаза ладонью. Рядовые же заскулили по собачьи, но огня не прекратили. Ну, выстрелов через 15 все же отпустили спуск. И что я увидел, когда в глазах прояснилось? Уж точно не Кроникера, потому что его не было. Его место занял пожелтевший многорукий скелет, весь переломанный от стрельбы. Ну и сравнительно мягкий камень, к счастью, сожрал пули, не допустив рикошетов. Получилась эдакая сцена, когда-то давно тут кого-то расстреляли. Ну, я почесал затылок. Больше ничего в голову как-то не приходило. Или он телепорт внезапно создал, или колдун ебучий, пробормотал я. Похоже, на этом все. Вылезаем отсюда. И гренадеров позовите, пусть растяжки поставит. Сам же я стал фотографировать на планшет все, до чего дотянулся. Камеру эту с нескольких ракурсов. Соседние, коридор за поворотом. Отдельно, тела. Немного было брезгливо, на самом деле, но сделать надо было, чтобы приложить к рапорту. Я ведь замалчивать это не буду, подам по полной форме, как отчет о боестолкновении. Вот тут-то фотографии мертвых мутантов пригодятся. Да, пожалуй, буду звать их мутантами. Слишком разнообразны, чтобы быть одним видом, или как оно там в биологии правильно. У одной твари лапы медвежьи, у другой хвост кошачий. Зато морды одинаково уродливы. Застыли в кровожадном оскале, ни одна с гримасой боли не подохла. Щелк, щелк, щелк. Уже и гренадеры успели спуститься, стали ловушки расставлять. Фугаски и зажигалки, самое то для тоннелей. Если какая хреновина полезет из подземных глубин, учуяв кровь и мясо, то ждет ее сюрприз. И не один. Примерно через полчаса я наконец-то выбрался наверх. А тут, сумрак, ветер и противный дождь. Кроны деревьев, конечно, мешали ливню обрушиться на нас изо всех сил, но пропускали достаточно, чтобы я захотел обратно под землю, к вонючим телам. Волчицы недовольно подергивали ушами, когда на них падала особо крупная капля. В общем, самое то для прогулки. Раненых не было, расход боеприпасов умеренный, поесть поели. Так что я решил продолжить учение, тем самым приблизив их к боевым условиям настолько, насколько это возможно. Особого смысла прерывать не было. Если понадоблюсь, командование достучится в любой обстановке, а бежать, роняя штаны, за Кроникером. Не, он мог оказаться где угодно, хоть на орбите ледышкой, хоть на другой стороне планеты, или попросту в паре сотен метров, где-нибудь в подземной комнате. Но задницей я чувствовал, что как вернемся, он будет на своем месте. Двинули, в общем, отрабатывать дальше. Только нарисовали на карте вокруг руин круг в километр диаметром, и маршрут строили так, чтобы в него не залезть. Ходьба, бег, ходьба. Отработали разведку, занятие оборонительных позиций, отступление под огнем противника, все с боевыми, сильно поверх голов, градусов эдак 45 вверх, но все же, натуралистично, занятно, выматывает. Даже волчицы подустали, неплохое достижение. Ну и, на закате, за нами приехали грузовики, как и оговаривалось. Загрузились и потряслись обратно на базу, на ходу доедая остатки сухпайка. Холли в итоге задремала, Таша, как видел, бдительно следила за дорогой, не давая себе отдыха, вертела головой. А Астер просто сидела вплотную, благоухая потом, словно школьница застенчивая, вот честное слово, руки на коленях, спина прямая и непрерывно в мою сторону косится. На подъезде к базе, планшет поймал сигнал тактической связи и сразу запиликал принятыми сообщениями. Открывать не хотелось, а надо, так что открыл. Чего там решили свалить сверху на мою бедную голову, а ничего нового. Уведомление о том, что мне во временное подчинение переданы две опытные единицы геноидов, а также то, что к завтрашнему заданию приписали в качестве наблюдателя Кроникера. Я негромко усмехнулся, угадал, выходит, с роботами. Однако же, вопрос на миллион, а на кой они мне, это ж человекоподобные шагающие роботы с примерно женскими очертаниями, опытные экземпляры. Разумеется, никакой информации по ним прислать не удосужились. Значит, придется сходить туда, куда их запихали, и ознакомиться лично. С моим-то везением, они наверняка будут в заводской упаковке валяться на задворках склада, не иначе, увидим. А пока, возвращение. Разумеется, до нашей казармы довозить нас не стали, выгрузили сразу за контрольно-пропускным. Ну, пройтись еще немного нам не тяжело, особенно когда впереди ждали горячий душ и теплая сухая постель. По пути заметил, что в домике Кроникера горел свет. Неудивительно, этот вездесущий засранец уже который день подряд постоянно влезал у меня на пути, совершенно магическая какая-то способность, не иначе, заглянуть лесом. Сейчас я хотел только разобраться с геноидами, дописать рапорт и провалиться в коротенький восьмичасовой сон, но сперва помыться. Для этого я даже нагло воспользовался своим служебным положением и заскочил в душ первым, так что девчатам оставалось только нетерпеливо ждать. Как именно они ждали, без понятия, но, почему-то, сквозь шум горячих струй мне постоянно казалось, что я слышу легкий скрип петель и щелчки замка на двери в душ. Делать им нечего, кроме как подглядывать, ага, улик они не оставили, но слишком уж невинные мордашки выдавали волчиц с головой, как и то, что они сперва чуть помедлили, прежде чем галдящей толпой завалиться в хозяйственный блок. Я же, переодевшись, побрел к геноидам. Находились они, на удивление, тоже в казарме, и недалеко, что странновато, но странноватого тут и так с лихвой, это вообще ерунда. Подумаешь, лежат на кроватях роботы в спящем режиме, роботы с грудью, попрошу, и бедрами, это вспоминая тех, которых я видел на базе. Итак, вот я и подошел к нужному зданию. Свет внутри выключен, вокруг лампы над дверью витали местные мошки, и на мгновение я почувствовал себя не здесь, а где-то, наверное, даже на другой планете, в каком-то селе после долгого рабочего дня. Ночь, запах травы, стрекочут насекомые. В здании все уже спят, и осталось только мне войти да завалиться спать на мягкой кровати. Только черта с два. Хорошего отдыха мне еще долго не светит, да и городской я, привычнее засыпать под бесконечный гул бессонного мегаполиса. Стряхнув наваждение, потянул дверь, оказалась не заперта. Ну, я и вошел, одновременно достав планшет. Темно, хоть глаза выколи, ничего не изменится. Как же хорошо, что казармы у нас одинаковые, стандартные, и выключатели расположены в одном и том же месте. Ага, вырвалось у меня, едва включил свет. Я не слишком-то ожидал увидеть, как на меня пялится сразу десяток андроидов-геноидов. Все одинаковые, все серебристые сверху донизу. Несомненно, все с одинаковой женской фигурой, заметно отличающейся от той, чем могли похвастаться мои волчицы. Те-то, можно сказать, были женственны вопреки своим крепким телам. А эти же, сложение, как у супермоделей. Длинные ноги, худенькие руки, идеальные песочные часы. Все, что было ниже шеи, прямо-таки кричало сексуализированной красотой, и блестящий серебристый металл, на котором было всего ничего неестественных элементов, это не портил, а наоборот, подчеркивал. Щели охлаждения на месте человеческих ребер, миниатюрные стыки между движущимися элементами, все это облику лишь помогало. Продуманная конструкция, в данный момент одетая в стандартные майки и трусы, отчего даже интерес возбуждался, А чего еще там под ними прячется? А как грудь выглядит? КХМ. Так вот, шея вся в складках, будто гофра. И голова, тоже серебристая, блестящая, лысая. Вместо ушей, небольшие нашлепки, из которых торчали антенны. Вместо глаз один длинный кислотно-желтый визор. И, разумеется, губы. Настолько детализированные, что не по себе, при том, что тоже серебристые. И вот, значит, шесть таких дамочек стояли самые большие в метре от меня и внимательно на меня глядели. Наверное, лейтенант Владимир Добровольский прибыл забрать прикрепленных ко мне геноидов. Сразу взял я быка за рога. Безэмоциональный, холодный взгляд серебристых лиц с пухлыми губками. Ни одна машина не шелохнулась. Я уж даже засомневался, а включены ли они вообще, или какой-то шутник их так расставил. Авторизация успешна, неожиданно сказала одна из машин, глубоким грудным голосом. Подтверждаю передачу двух боевых единиц в третий отдельный взвод. Единицы 2 и 3 перепривязаны. Две машины выступили вперед. Совершенно одинаковые, конечно, совершенно синхронным движением. Чуть ниже меня, на полголовы, не более. Ожидаем приказа. Командир, синхронно сказали они. И последнее слово было сказано так, что оно подозрительно походило на страстный выдох, а не просто обращение. Вот же повезло. Теперь у меня в подчинении две хромированные длинноногие игрушки для утех, приспособленные для военных нужд. С чего такой вывод? Да с того, что это сразу в глаза бросалось, слишком уж красивый у них внешний вид, словно дизайнер разрабатывал, а не как обычно с военной техникой, впихнуть невпихуемое, и чтобы еще марш между атомными грибами могло пройти. У вас хоть буклетик есть какой? Про возможности почитать, условия эксплуатации и вот это вот все. Вы вообще, для чего предназначены-то? Смирившись, сказал я. Основное назначение – инженерные и саперные работы. Данные боевые единицы обладают широким спектром соответствующих навыков и справочной информации, включающим, но не ограничивающимся, полевые и долговременные укрепления, обслуживание всех разновидностей планетарной техники, включая и не внесенные в базу данных модели, а также взрывные и минные работы. Данные единицы не предназначены для прямого участия в бою, однако могут быть использованы в качестве обслуги различного стационарного вооружения, от минометов и пулеметов до оперативно-тактических ракетных комплексов. Всю эту длинную, на одном дыхании тираду я только глазами хлопал. Не, великолепно, без шуток, очень круто. Только, а на кой они мне в гребаных лесах, в охоте на гребаных партизан с мечами, копьями и луками? Чего я делать с ними буду? По всем правилам складывать примитивные домики. Ну бред же, еще и внешность их. Хоть бы не поленились в какой-никакой камуфляж покрасить, уже бы что-то. Дай-ка угадаю, основаны на гражданских моделях? Корректно. Данные единицы являются глубокой модификацией робка Ю-600, широко применяемых в различных целях, включающих, но не ограничивающихся, обязанности секретаря, повара, компаньона. Достаточно, прервал я. Двойка, тройка, это теперь ваши позывные. Берите снаряжение, если есть, и за мной. По пути расскажите об эксплуатации. Наша работа не предполагает постоянного доступа к электричеству. На удивление, у них было что забрать. По громадному баулу на геноида, в которых находились всякие саперно-инженерные примочки. Тоже стандартный комплект, судя по штампам и так и не вскрытой печати. А еще одежда, да, в самом деле, зачем заморачиваться, красить чего-то там, производство удорожать, если можно роботов просто одеть в человеческое. Вот у них и был полный набор, включая даже броню и каски. Ладно, чего-то я погорячился. Кто-то сверху включил голову, подумал, и получилось не так уж и плохо, по сравнению с обычным. В сопровождении двух серебристых фигур я и пошел обратно в нашу казарму. По пути роботы кратенько заверили, что с питанием проблем не будет, в них запихали уменьшенные версии транспортных реакторов, так что была бы вода, и они будут работать. А вот по физическим параметрам они не то, что до волчиц не дотягивали, но и от меня-то отставали. Выносливость бесконечная, но приводы и искусственные мышцы сделаны с упором на надежность, не мощность. Компаньоны, блин. Поглядывая краешком глаза на хромированные тела, я не мог не признать, что их экзотичность-то не отталкивала. Ладно, у меня не было особых идей, что из них сделать, потому что не было полноценной спецификации. Разведчики разве что, часовые, которым не нужен отдых. Вполне логичное применение. Вот наконец-то и дверь уже привычной мне казармы. Вошел первым, следом втянулись геноиды. Разумеется, встретил нас любопытствующий взгляд 30 волчиц, который немедленно обрушился на застывших роботов. Не знаю, как они, но я бы почувствовал себя неуютно, потому что взгляд этот быстро растерял любопытство, приобретя взамен не самые светлые чувства. «Это двойка и тройка», — объявил я, — «приписаны к нам на завтрашний выход. Любите жаловать не прошу, но и хлам свой на них тоже не взваливайте. Если есть какие-то технические проблемы со снаряжением, обращайтесь к ним, починит, это их назначение. Всем вольно, всем отбой». Сам я направился спать. Роботы еще по пути были назначены дежурными на эту ночь, так что они вошли в каморку дежурного, сгрузили там свое барахло и застыли в режиме ожидания. Вот мне сразу лечь не получилось. У кровати уже дожидалась делегация в виде капралов. Самой недовольной почему-то выглядела Холли, все поглядывала в сторону роботов, недовольно щуря глаза. Таша собою не выражала ровным счетом ничего. Астер вовсе какая-то недоуменно потерянная, не знала, куда руки девать, то в карманы их совала, то за спину прятала. Ясно. Пополнение им не понравилось. «Чего стоим?» — сказал я, сделав пару глотков воды из бутылки. «Зачем нам эти жестянки, сэр?» — сразу же выдала Холли. «Мы недостаточно хороши, мы же хорошо справлялись, вы же хвалили. Вау, вау, полегче». Хвост ее возбужденно колотил по ногам, но она, похоже, этого не замечала, настолько была занята собственными эмоциями. «Приказ сверху», — коротко ответил я. «С вами никак не связано, не переживайте». «А почему они так выглядят?» — холодно спросила Таша. Она сейчас походила на ледяную королеву. Словно это я, ее подчиненный, пытливо смотрела сверху вниз, дожидаясь ответа. И ни единой эмоции на лице, только струйка пота с виска катилась по шее. «Ладно, будем терпеливы. Легко, конечно, всех разогнать своим каким-никаким авторитетом, но путь этот тупиковый и опасный. Так что, несмотря на сонливость, надо было отвечать достойно и уверенно, так, чтобы по итогу это лишь укрепило подразделение. Не хотелось мне внезапную гранату под боком, потому что разработчики взяли уже готового гражданского андроида, пошаманили с прошивкой и впарили армии, а те спустили их нам, чтобы мы их протестировали и написали свой отзыв. А мне и нечего сказать, негромко пробормотала Астер, старательно отводя взгляд. «И вообще, я верю, что у нас все получится, вот, ну что тут поделаешь». От смачного хлопка по лбу я сдержался. Оставалось только смотреть одним и тем же выражением лица то на троицу капралов, то на гревших уши остальных. «Ну что вы как дети малые, а?» — сказал я в конце концов. «Никто ничего насчет вас пока не думает, вы официально еще нигде не участвовали. Меня у вас никто не отбирает». Тех двух я кивнул головой в сторону геноидов. «Приписали нам в поддержку, не наоборот. Так что, девчат, прошу, давайте не будем разыгрывать тут драму на ровном месте. Вы элита, волчья стая, или все еще кучка щенят?» Обстановка укатывалась в идиотскую неловкость. «Вот стоим мы друг перед другом, и чего стоим? Дебил, 3 дура и еще 27 дур поменьше». Ладно, хоть Холли успокоилась, хвост ее повис без движения. Астер вообще жалобную мордашку скорчила, будто нашкодивший щенок. «И это, значит, те же люди, которые днем так хорошо себя показали?» «Да, ладно, куда деваться?» «Капрал Астер, ну-ка подойди сюда, ну, не стесняйся». И я наглым образом, приподнявшись на цыпочках, почесал девушке за ухом. Мгновенное недоумение сменилось настолько дикой радостью на ее лице, что мне прямо неловко стало. Чуть слюну, блин, не пустила. И это под прищуренным взглядом Холли. И еще эдак половины присутствующих. Другая половина разнилась от снежной королевы Таши, которая так ничего лицом и не выражала, да прямо-таки жаждущих, чтобы подобное и с ними провернули. «Все успокоились», — сказал я Астер, затем обратился ко всем. «Так, народ, давайте серьезно и честно, или выкатывайте свои претензии, мы как-нибудь с ними поработаем, или, не знаю, выстраивайтесь в очередь на почесать и...» Договорить я не успел, потому что очередь сформировалась моментально, буквально, моргнул, а тут уже неровная линия из волчиц перед глазами. Таша вовсе, с тем же самым застывшим лицом, нагло вклинилась в очередь второй, сразу после Холли. Да, как-то в лабораториях переборщили со звериным. Для домашнего питомца, если вообще так можно назвать разумное существо, практически человека, это нормально. А тут, да тоже, наверное. Собаки-то существа верные до гроба, а верные солдаты дорогого стоят. Проблемка только в том, что верны они будут человеку, а не чему-то более абстрактному. Следующие минут 15 были самыми неловкими в моей жизни, это уж точно. Вот подходит, значит, девушка, волчица, с дрожащими от возбуждения кончиками звериных ушей, садится рядом, и я секунд 30 за этими самыми ушами ее чешу. Попутно и по макушке поглаживаю, раз такое дело, а они довольные. По-разному, но даже Таша и прочие ледяные королевы дали трещину в своей броне, позволив себе на мгновение закатить глаза или приоткрыть рот, а потом стремительно ретироваться, раскрасневшись всем лицом. Что уж про других говорить, разве только язык не вываливали, и глядели преданно-преданно. В общем, когда все это закончилось, я был рад больше всех вместе взятых, и ретировался прогуляться пару кружков вокруг казармы, чтобы на них не смотреть. Вон, небо звездное какое красивое, травка под ногами, насекомые мечутся вокруг фонарей. Кроникер вон стоит на крыше соседней казармы с красными светящимися глазами, оскалил акульи зубы. Так, стоп, я потряс голову и посмотрел еще раз. Нет, никого там не было, это все от недосыпа. Ну и, разумеется, от замечательных сегодняшних приключений, по которым я заполнял рапорт, пока трясся в грузовике. Текст, фото, все как полагается. И о кроникере там тоже было, так что утром посмотрим, чего из этого получится. Отзовут его с задания, или придется лететь вместе с ним. Там ведь всякое случиться может, в поле-то, из вертолета выпадет, или граната случайно под бок закатится, с сорванной чекой, или тупой и прямолинейный ушел в соседний куст отлить и не вернулся. Короче, будет со мной, уж информацию я из него выбью, уже из принципа. А на нет и суда нет. Глава 8. Утро. Вставать не хочется, а нужно. Приказа о выходе никто не отменял. Я даже с некоторой надеждой сразу залез в планшет на проверку. Но нет. И ответа на рапорт нет. Только уведомление о приеме. А значит, подъем, подъем, дамочки. Сегодня мы отправляемся в поле. Уже привычная утренняя суета. Зарядка, и сегодня Таша уже вовсю приседала, спокойно выставляя вес на раненую ногу. Чудесно. Вот повязка на глазу все еще оставалась, а за место сгоревших на половине головы и правом ухе волос уже чернела щетина. Регенерация, мое почтение. Ну и медики поучаствовали, чего уж, стройной колонной на завтрак, вновь первыми. Сегодня и дисциплины прибавилось, ведь волчицы вели себя сдержанно, практически профессионально. И Холли, в кои-то веки освобожденная от дирижирования потоком больших голодных девушек, получила свою порцию не последнее из всех. Снова к офицерам. Все те же, все тоже, и я с тарелкой перловки, кофе и густо намазанным маслом ломтиком хлеба. Удачи там тебе, поприветствовали меня. К черту. Некоторое время мы ели в молчании. Я еще подспудно ждал, что опять внезапно заявится кроникер и будет портить настроение, но, вроде, обошлось. Его ребята снова ели без командира. Ну и как, доволен своими? Спросил седой лейтенант. Я пожал плечами. Более чем. Выучили их хорошо, сами тоже способные и серьезные, когда требуется. Да, я вполне доволен. Зато кроникер вчера весь день сам не свой ходил, сказала одна из женщин-офицеров. Недовольный, огрызался на всех подряд, и своих заставил в противогазах круги по периметру бегать. Потом пропал куда-то и вернулся весь растрепанный и злой. Смешка я не сдержал. Да уж, было ему от чего разозлиться. Жаль только, что поговорить не успели. Но тут уж сам виноват, дал ему возможность сбежать, о которой даже не подозревал, но это другой вопрос. Пусть злится сколько влезет, сказал я с улыбкой, и быстренько ее прибрал. А если серьезно, то это может быть связано с нашими учениями. Командование наблюдало, мы успешны, вот этот мелкий паршивец и взбесился. Он ж точно на меня зуб точит, и летит теперь с тобой, и летит теперь со мной, да, оценивать нашу эффективность, а на деле только мешать будет, это уж точно. Завтрак подошел к концу, а кроникер так и не заявился. Жаль, мне уже просто интересно было, чего он там еще такого выкинет, в свете-то произошедшего. Колдун ебучий, чего ж он с нами тогда летит, чего опять не телепортируется. Ладно, плевать, чародей из фэнтези, специально выбранный испытатель какого-нибудь телепортационного устройства на новых физических принципах, еще какая-нибудь чушь, не денется он никуда, и расколется, если будет плохо себя вести, так расколется, что потом придется по кускам собирать, После завтрака началась великая возня сборов. Вчера-то мы выходили, конечно, полноценно, однако перепроверки никто не отменял. Выход-то на месяц, и пусть обещают с воздуха подкидывать припасов, я хотел быть уверенным, что у нас есть все необходимое, и еще немного сверху. Запас карман не тянет, так что, выкинув пока жирного лейтенанта из головы, я принялся за проверку. Сперва приказал волчицам проинспектировать собственное снаряжение, затем напарниц по отделению, затем сам прошелся по туго набитым рюкзакам. Вода, пища, медицина, батареи для электроники, запас сухого белья, личная гигиена, все, что могло понадобиться. И еще я собирался кое-что выбить у интенданта сверху. В комплект к шлемам, которые нам не выдали, полагались еще и двухрежимные приборы ночного видения, светоусиление и тепловизор. Объективно необходимая штука. И про пятикратный боезапас я не шутил. Хочет или нет, он его нам выдаст. Так что суровой и максимально собранной колонной мы отправились на склады. Однако же выбивать ничего не пришлось. Послушно и покладисто, интендант выдал все запрошенные, даже не попытавшись ничего уточнить или спросить. Это удивительно, но и хорошо. Впрочем, причины щедрости стали проясняться, как только мы нагрузились доверху. На планшет пришел приказ явиться к полковнику для расширенного брифинга перед отправкой на задание. Расширенного, значит, все-таки было двойное дно, и прояснить его соизволили только сейчас, за час до погрузки на вертолеты. Да нечего жаловаться, на самом деле, могли бы вовсе на месте текст скинуть и счесть это достаточным. Оставил волчиц в казарме, в готовности номер один, а сам легким бегом отправился в штаб. Там уже знакомая процедура, охрана на входе, который предъявил документы, затем дежурный в своей защищенной будке, сопровождение наверх. И вот я в минималистичном кабинете капитана. С прошлого раза тут не поменялось ничего, включая даже, наверное, его позу. Все так же сидел, откинувшись на спинке стула и сцепив руки в замок. Все тот же внимательный взгляд сухих голубых глаз. Опрятная форма, аккуратно выглаженная, которая лишь подчеркивала общую его неприметность. Да уж, в стычке с Кроникером-то он показал, что на самом деле прячется под этой маскировкой. «Садитесь, лейтенант», — сказал он. Я сел. Последовало короткое, словно испытывающее молчание, когда мы просто глядели друг на друга. «Итак», — продолжил он, не сдвинувшись ни на миллиметр, «ваше экспериментальное подразделение получило это задание еще по прибытии, и вы запросили некоторые о нем подробности, но раскрыть карты я могу лишь сейчас, перед самой отправкой.